Антиопа не принимала участия в этом споре. Стоя у окна, она барабанила пальцами по стеклу, за которым сад постепенно тонул в вечерней мгле. Лорд Реджинальд подкрался к ней и вдруг схватил за руки. — Ну так как же, прекрасная заговорщица! По-прежнему 24 апреля? — Что? — спросила она. — Да осуществится пророчество Донегаля. Не правда ли? В этот день должны вы опрокинуть нас в море. — Да, — сказала она каким-то чужим голосом. — Да? — Слышите, господин Жерар? — сказал Реджинальд, которого, по-видимому, задело равнодушие Антиоп. — Слышите? И не думайте, что это шутка. Это совершенно серьезно. Ведь вы же в курсе ирландских дел. Объясните мне, почему... Почему всем кажется, что я никогда не пойму, что происходит? Чего, собственно, хотят ирландцы? Лучшего устройства суда? Более свободных таможенных порядков? Школ? Госпиталей? Так пусть же скажут. Мы только того и хотим, чтобы быть им приятными. Я вежливым жестом отклонил от себя его просьбу. — Ну, скажите вы, Антиопа. — сказал юноша. — Разве вам не хорошо? — Лично мне — да. — Но в таком случае... — В таком случае... — Господи, да чего я ненавижу подобные споры, — сказала леди Флора. — Какие вы дети! Нельзя их на две минуты оставить одних, господин Жерар, чтобы они не принялись говорить о политике. Что же это будет, когда некому будет им мешать? В будуаре стало темно. Я не различал уже лиц Антиопы и Реджинальда. Леди Флору, которая сидела против окна, я еще видел. Кончив свою фразу, она значительно мне улыбнулась. Лорд Реджинальд настаивал. — Вы не ответили мне, Антиопа. Действительно... 24 апреля — день вашего рождения и, следовательно, срок исполнения пророчества Донегаля. «Вы это сами так же хорошо знаете, как я», — сказала она. «Хорошо. Мама, мне пришла мысль сыграть с Антиопой одну шутку. 23 апреля — Пасха. Мы устроим в этот день бал, чтобы отпраздновать день ее рождения». И она непременно должна прийти. Она должна быть здесь в тот момент, когда займется заря 24 апреля. Конспирация станет невозможной, бедненькая моя, Антиопа. Будем танцевать, и я хочу, чтобы вы открыли бал с моим другом, полковником Гартфилдом, командующим гарнизоном в Трале. Ведь в случае восстания именно на него была бы возложена приятная честь арестовать вас. Юноша хлопал в ладоши. Ему казалось, что он придумал великолепную шутку. — Согласны, Антиопа? — Да успокойтесь вы, Реджинальд, — сказала леди Арбакль, слегка встревоженная тем оборотом, какой принимал разговор. — Но он не унимался. — Согласны? — 23 апреля в 11 часов я приглашу всех наших друзей из окрестностей. Мы будем ужинать. — А если у нас будут в это время гости в Кендале, вы разрешите и их привести? — сказал Антиоп. — Видите, я принимаю ваше приглашение. — Браво! — закричал Реджинальд. — Вот это революция, которая так хорошо начинается! — Конечно, само собой разумеется, господин Жерар будет нашим гостем. — У нас еще будет случай до того повидать господина Жерара, — сказала леди Флора. —